Глава 10. Зоя. «И что, ты вот так прервала свидание и попросила отвезти тебя домой?» — удивленно спрашивает Соня. «Ну да», — скованно отвечаю и взглядом утыкаюсь в свои пуанты, поправляя невидимую ниточку. «Вот ты дура!» — прыскает Соня, злит своими словами. «Может, и дура. Может, и стоило вчера остаться. Но как признаться даже лучшей подруге, что меня беспокоят те чувства, которые проблескивают внутри, когда я рядом с Киром? Если это зайдет дальше, чем 3 свидания, я влюблюсь в него по уши, а он просто играл, как богатый мальчик со своей новой игрушкой. Больно, ты понимаешь. Встаю резко и отхожу. Мне Лео нужен. Ты разве этого не знаешь?» Чуть тише говорю. Саму разрядом прошибает и разрывает в разные стороны. «Лео, Лео, Лео! Он сырк, и ты этого не видишь! Ты ему не нужна!» В это время в зал входят Ирка с Лео в обнимку. Они уже не скрывают своих отношений. В эту секунду безумно хочется стать слепой. Видеть их вместе по-настоящему больно. Это сможет понять та, кто знает, что такое безответная любовь. Мое сердце полосует старыми ржавыми бритвами. Стоило увидеть любимого мужчину, идущего рядом с этой крашеной сучкой. Душа орет, органы все горят от всепоглощающей ненависти к Ирке. А Лео такой красивый, улыбается ей. Рука лежит на ее талии, на ушко шепчет что-то щемяще нежное. Моя ненависть трансформируется в какое-то отчаяние. Последний спектакль проходит на отлично. Впереди небольшой отпуск. Мы с девчонками забиваемся в раздевалку и дружно выдыхаем. Хочется снять с себя весь реквизит, смыть грим и продумать план отпуска. Нужно будет обязательно съездить к маме. А еще неимоверно хочется на море. Точно посмотрю все фильмы, которые записывала к себе в блокнот, и сходить на концерт одного известного исполнителя. Билеты давным-давно прилеплены к зеркалу в коридоре. В общем, планов полно. Дверь открывается резко. Красавчик Лео стоит в проеме и цепляет меня взглядом. Сердце вначале замедляет свой ритм. Опасно. А потом быстро набирает обороты, что оно как по лесенке к горлу подкатывает. Лео идет в мою сторону не спеша, ни на кого не обращая внимания. Так и хочется выкрикнуть. «Выкуси, Ирка, он мой!» Немею и стою как вкопанная. Что говорить, как себя вести? Не знаю. Ох, жаль, в академии этому не учили. Кажется, это умение важнее знания французского языка. Намного важнее. «Зоя?» Кажется, все забросили свои дела и обратили свое внимание на нас. Это приятно греет изнутри, но и заставляет немного нервничать. С каким-то навязчивым движением поправляю зализанные волосы, зубами черчу по губам и переминаюсь с ноги на ногу. Ненавижу такое состояние. «Лео?» Обворожительно улыбаюсь. Ну, насколько умею. «Я, конечно, не Ирка, но тоже что-то могу». «Тебе?» Говорит мягко, словно в транс вводит. Я не сразу замечаю большой букет в его руках. Конечно, в глаза ему смотрю от самой двери. Шумно и резко выдыхаю. Окажись, я сейчас одна прыгала бы до потолка и визжала, как сумасшедшая. Выплясывала бы ненормальные танцы и пела нелепые песни. Так ведут себя те, кому любимый мужчина дарит цветы. Безумие в каждом шаге. Букет из крупных белых пионов с розовой окантовкой и бледно-розовых гвоздик. С ума сойти! «Спасибо, Лео, это несколько неожиданно!» Изъясняюсь чересчур быстро, словно у Кира привычку переняла. Учитывая, что ты с Иркой спишь, подсказывает сучье нутро. Но я улыбаюсь, широко-широко. «О, нет-нет, это просили тебе передать». Лео отрицательно замахал рукой. «Милый, красивый, но почему не ты, а? Просто выгрызаю себя изнутри от обиды. Даже дыры уже видны». «Передать?» Спрашиваю. Скулы затекли от искусственной улыбки. Лео передает мне тяжелый букет с радостью, что избавился от этой ноши, а в голове как испорченная пластинка играет. «Просили передать, просили передать». Вечер теряет краски и яркие звуки. «Да, да, молодой человек». Он встретил меня у входа в служебное помещение. Еще он на словах сказал: «Надеюсь, любовник будет не в обиде». Да, кажется, именно эти слова. «Дыши, Зоя, просто дыши. Это легко. Ты делала это, как только родилась на свет. Не получается. Будто легких нет. Выдрали с корнем. Вместо них впихнули злость, гнев, а еще яд и желчь. И все это перемешали и сиропом полили. Тыщи месиво. Ух, Кирилл Лемон». «Зоя, у тебя есть любовник?» Удивленно спрашивает. «Это несколько обидно. У меня что, не может его быть? Я так плохо выгляжу? Или пахнет от меня плохо? Себе это не нравится?» Голос несколько дрожит. Такая тонкая тема. Не думала, что когда-то буду ее касаться в разговоре с Лео. Хм. Лео и любовник. Внутри все затрепетало от такой комбинации. «Ты очень красивая, Зоя. Я рад, что есть кто-то, кто может доставить тебе удовольствие». Я покрываюсь неприятными красными пятнами. Они становятся ярче и ярче с каждой секундой, а я смущаюсь сильнее и сильнее. Непривычно слышать такое от Лео, да еще и сказано мягко и по-доброму, что чуть подбешивает, слегка так, до сплющенных плоскогубцами нервов. Но не такая красивая, как Ира. Смотрю в глаза. Они у него красивого голубого оттенка, готовы любоваться хоть всю жизнь. Так себе и представляла, когда только его увидела. «Зоя, Зоя...» Лео протягивает ко мне руку и касается подбородка. Жест настолько интимный, что мне ничего не остается, как прикрыть глаза от нежности. Но сейчас кожа его пальцев уже не кажется такой пробирающей горячей, а шершавые мозоли травмируют кожу. Мне так чувствуется. «Бред какой-то! Это всего лишь обида, что он не со мной!» «Бери букет. Он очень красивый. И тебе идут эти цветы. Такие же интересные, обворожительные и... сексуальные». Взглядом проходится по клеточкам на моем лице. Вспыхиваю сильнее. Воздух нагрелся между нами. А если я чуть привстану на носочки, то коснусь кончика его носа своим. Боже, меня же уносят течением. Они точно не от тебя? Спрашиваю и глупо уставилась на розовые гвоздики. Но, конечно же, нет. Они от Лемона. Тут и гадать не надо. Интересно, он специально собрал в букет эти два цветка или снова уготовил мне шутку про акцию? Я бы подарил тебе другие, Зоя. Какие? Был бы хвостик, поджал бы в нетерпение. Перед глазами летают сердечки, а в горячем воздухе пахнет сахарной ватой. Лилия, скажи, они прекрасны. Не могут оставить никого равнодушным, как и ты. Упс, ошибочка вышла. Дисконнект. У меня на Лилии жуткая аллергия. Нос в красный пятак превращается. И чихать начинаю, не переставая. Ненавижу Лилии. Обожаю Лилии. Соня права. Дура, дура я. Лео, не спрашивая, берет мою ладонь и касается губами тыльной стороны. Меня сквозняк прошибает до маленьких косточек. Уф, аж подбрасывает от этого ветра. И я молчу, не в силах что-либо сказать или сделать. Так и стою, уставившись на то, как несколько секунд не отрываясь, губы Лео лобызают мою ладонь. Он уходит не спеша. Каждый балерин кивает, посылает знаки приветствия. Где-то в моей голове рациональная часть пищит, что его отношение ко мне ничуть не особенное. Обычный бабник с примитивными манерами. Но нет, я засовываю эту рациональность туда, откуда не вытащишь и клещами. Не пожалеть бы, Зойка. Букет тяжелый. Руки не выдерживают, и он падает на пол. Аромат лепестков волной поднимается вверх, задевая чувствительные рецепторы. Хочу вдохнуть их полной грудью, а не получается. Грудную клетку будто заточили под железные прутья. Я хотела бы, чтобы этот букет мне подарил Лео. И сейчас я полна обиды на него, на себя, да на того же Лемона, что будто встал между нами. Слушаю свет очей моих. Набираю Кирилла. Он отвечает со второго гудка. От его расслабленного тона я напрягаюсь в два раза сильнее. Реакция такая на него. Неподконтрольная мне. Букет твой передали. Перехожу к делу. Хочу выдавить свою злость на Кира. Как только посмел передать букет Лео. Лео! Словно издевается, и он не может же ни о чем догадываться. Шикарный, да? Сам собирал. И что ж сам не подарил, флорист-любитель? Не смог, Зойка. Тут... Замолкает. Я так и вижу, как он верхними зубами закусывает нижнюю губу в раздражение. Дела нарисовались. Но я видел тебя на сцене. Все, как и обещал. Пятая слева. Третья! Возмущаюсь. Как только посмел! Пятая? Упрямо заявляет. Даже как бы и поверить готова. Глаза прищурила, вспоминаю. Может, и правда пятая? Да бред! Да третья! Ну, просто у пятой попка тоже хорошая была. Видать, перепутал. Вот кобель, а! Мое возмущение пальцем проткнуть можно. Такое оно объемное и твердое. Пятое — это Ирка. Ну и иди тогда на свидание с пятой. Так и подбивает трубку бросить. Но что-то еще удерживает. Состояние ожидания его ответа кожу приятно стягивает. И букет свой забери. Чешется на языке. Но я молчу. И жду. На том конце молчания. Он ответ, что ли, продумывает. А с третьей можно? Мне цифра 5 не нравится. «Почему?» «Идеальная какая-то». «Ты просто был троечником, вот и все, признайся». «Просто цифра 3 красивая и очень значимая. 3 богатыря, 3 девицы под окном, за 3 моря». «Ага, карта тройка». На лице играет улыбка. Как я не удерживала уголки ровно, они все равно упорно ползут вверх. День за днем, слово за слово, мое тело меня предает и перестает меня слушаться. «Это что такое?» спрашивает удивленно. «Неважно». Тихо ухмыляюсь. И снова молчание. Никто трубку класть не спешит. Девчонки уже покинули гримерку. Я еще даже грим не смыла. Любуюсь на себя в зеркало, и меня резко поражает мысль. А если Кир прямо сейчас позовет меня куда-то, я пойду? С этим вопросом быстрее света начинаю стирать краски с лица. Ну что, пойдешь со мной на второе свидание? И это я вроде как провафлил. Слился. Он извиняется. Ему и правда неудобно за сорванные планы. Ты обещала. Вздыхаю и слышу эхо своего вздоха в динамике. Даже мурашки от ушной раковины вдоль шеи и груди разбрелись. Обещанного 3 года ждут Кирилл Лемон. Он смеется открыто. Так зазывно. Сдерживаюсь из последних сил, чтобы не засмеяться самой. Все мысли из головы выветрились после его голоса, смеха. И история с Лео кажется уже не обидной, а попросту смешной. Зоя... Он растягивает мое имя, что позорно пропускаю короткий стон. Невыносимый и нестерпимый Кир. Ты мне будто горячим утюгом яйца гладишь в свое удовольствие. Дурак, трубку что ли все-таки бросить? Ну, если еще болтаешь со мной, значит терпимо. И когда-нибудь он также прогладит утюгом мой длинный язык. Коза балетная. Наберу через 2 дня и только попробуй трубку не взять. Слышишь меня, Зоя? С ноги дверь твою открою и своей сделаю. Усекла? Ответа не ждет. Он его и не получит, потому что я конкретно так прикусила свой язык от его тона, слов и... С какого, спрашивается, он мне приказывает? Дурак! Говорю в трубку, но меня никто не слышит. Только длинные гудки и погасший экран. Да фиг ты меня теперь увидишь через 2 дня. Уйду, убегу, растворюсь. Выхожу из гримерки, закрываю дверь, спускаюсь по лестнице. Даже выхожу из здания театра. Но возвращаюсь как бешеная пчела, потому что букет его забыла.